Ретроспектива. 9 годами ранее. Абу Грейб, близ Багдада. Русская территория. Бывшая Османская империя. Январь 1940 года. Багдад. Когда русские только пришли сюда, это был большой старый город, лениво раскинувшийся по берегам грязного ленивого тигра, делающего здесь большую петлю. Здесь были каменные здания, но невысокие, прямо на улицах продавали и резали скот, гадили, причем все это никто не убирал. Не было ни одного регулярного моста через тигр, только наплавные. Прямо у дворца наместника султана торговали краденым. Теперь 20 с лишним лет спустя Багдад изменился. 2 моста возвысились над тигром бетонными громадами, перечеркивая прошлое и утверждая будущее. Мост Николая II и открытый в прошлом году мост Александра IV. Уже шумит клаксонами автомобильный поток на мощенными камнем, бетоном и асфальтом улицах. Шипят, как змеи, и тяжко ворочаются паровозы на багдадском железнодорожном вокзале. Рев осла можно услышать лишь в самых дальних предместьях. Уже застраиваться европейскими, регулярной архитектуры домами левый, восточный берег Великой реки. И взметнулись ввысь на полуострове, который здесь образует делающий петлю тигр, высотные корпуса багдадского политехнического, сильно похожие на здание Московского университета. Уже ревут над городом моторы юнкерсов, сикорских, дугласов. Открыт международный аэропорт Багдада. Город полон чужих, разноязыких людей. Они суетятся, разгружают поезда, перекладывают груз на баржи, которые сплавляют грузы вниз по течению тигра. Сидят в забегаловках, учат язык, болеют от местных болезней и лечатся. Поют непривычные арабскому уху песни, пытаются учить кого-то своему языку и тому, как делать нужную им работу. Нефть. Ее нашли южнее, в Басре, восточной Венеции, которая тоже перестраивается, и восточнее по обе стороны границы с Персией, вассалом Российской империи. Сей шах носит звание полковника русской армии, командира персидской казачьей бригады. Про то, что нефть здесь есть, знали. Но только когда за дело взялись инженеры, выписанные в Баку, только тогда стало понятно, сколько ее здесь, этой нефти. Как показали исследования, Басра буквально плавала на нефти. Бурение уже дало 8 фонтанирующих скважин. А ведь поисковые экспедиции уже нашли нефть и севернее, там, где дышащая адским жаром пустыня переходит поросшие лесом предгорья. Там, где живет своеобразный курдский народ, многие из которых уже приняли православие. Нефть, должно быть, будет и там, и значит, и там скоро будут бетонные дороги, аэропорты, стальные магистрали, удобные европейские города с водой из скважин. Обязательно все это будет. Но не всем хочется, чтобы это было. Трясут бородами великие шейхи. Дети уходят в города. Дети забывают традиции предков. Дети перестают говорить на родном языке. Русские заставляют всех подчиняться закону, жестоко наказывают за набеги основу жизни бедуинов. Стальные трубы протягиваются по пустыне, чтобы качать черную кровь этой земли. Русские бурят колодцы, и тем самым обесцениваются старые, естественные оазисы, за обладание которыми бились в кровь поколения предков. Русские прокладывают дороги, и вот пустыня уже не та, что прежде. Русские орошают земли, отводят землю из болот близ Басры и приводят ее на поля, где до этого их не было. И все больше арабов оседают на земле, забывая, что их дом пустыня, а их крыша звездное небо. И забывают Аллаха. А потому гремят в городе взрывы, не пустуют виселицы, где вешают совершивших теракты, передают из рук в руки напечатанные в подпольной типографии листочки с сокровенным знанием. Русские неверные. Их врачи делают харам. Их инженеры оскверняют землю ваших отцов. Даже орошать — харам. Потому что если Аллах повелел какой-то земле быть пустыней, то так и должно быть. И не должно нарушать его замысел. Пески пустынь, неприветливое место земля во времена Вавилона, бывшая плодороднейшей, познала немало крови. Впитает и эту. Не пустуют и тюрьмы. Раньше заключенных содержали где попало. Результатом чего стали постоянные побеги. Сейчас русские построили центральную тюрьму недалеко от столицы, в городке Абу-Грейба. Ее строили по самым новейшим достижениям тюремной мысли, и считается, что сбежать отсюда невозможно. Но судили в Багдаде, во дворце правосудия. Каждый смертный приговор одни арабы встречали ликованием, другие — зловещим молчанием. Да-да, и ликовавшие были тоже, и немало, и не надо думать, что русские подкупили их. Немало было тех, у кого русские врачи спасли от неминуемой смерти жену или ребенка, кому дали работу, чей ребенок поступил в ремесленное училище, а то и в университет, чтобы стать инженером. «Инженер Аль-Мухандас» — это слово произносилось с затаенным трепетом, потому что Аль-Мухандас никогда не было ни у кого в роду. Все они были нищими фиаллахами и называли любого встречного турка «бей» и падали на колени перед ним. И у турок, и то было мало инженеров. А тут сын будет инженером, значит, он будет зарабатывать столько, что прокормит и свою семью, и помочь семье родителей сможет. И он будет полноправным подданным белого царя. И его нельзя уже будет просто так ударить или прогнать. Большинство фиаллахов даже представить не могли, как это так, быть свободным и иметь права. Да, и работы стало больше, и даже простой чернорабочий на приисках получал больше, чем крестьянин за год нищего, горбатого труда на своей делянке. А еще русские давали прочную одежду, которую арабы никогда не знали и которую можно было носить годами. Выдавали обувь, которая здесь считалась роскошью. Кормили мягким хлебом, который считали царским, и учили русскому языку. А кто выучился языку, тот может и на завод попробовать устроиться. Сначала учеником, потом рабочим, потом Аллах даст и в десятники выбиться, или даже в мастера. Так что далеко не все копили в душе злобу. Далеко не все ждали момента взбунтоваться и отомстить за унижение. Тем сильнее разгорался огонь гнева в душах тех, кто вставал на путь джихада, на пути Аллаха. Таких в Абу-Грейбе содержали в блоке А, и он никогда не пустовал. Блок этот считался под особой охраной, охраняли его только русские казаки. Понятно было, что тот, кто не сломается, не сдаст своих, того ждет смертная казнь, потому что никакого другого наказания за терроризм уголовное уложение Российской империи не предусматривает. Так что заключенные здесь подобрались особенные, бедовые, из тех, кому чужая шейка-копейка, а своя рубь. В шестой камере верховодил Ихван, то есть брат, известный джихадист, сторонник радикального исламистского течения, известного как ваххабизм. Оно пришло сюда с рабочими с Аравийского полуострова, которых вербовали сотнями для работы на нефтяных приисках Басры. За короткий срок закрепилось в Междуречии и теперь сильно давало о себе знать. Ваххабиты считали, что единственный путь к раю есть джихад на пути Аллаха. Все нововведения, какими бы они ни были, беда. А Коран следует понимать буквально, то есть именно так, как в нем написано, и недопустимо никакое иное прочтение. А также адаптация коранических текстов к современности или к условиям жизни той или иной части уммы. В частности, они выступали против любого вида памятников и даже покушались на такие святыни, как могила матери пророка Мухаммеда, которые теперь защищали солдаты армии Белого Царя, являющиеся правоверными. Нового заключенного, которого втолкнули в камеру в один вечер, никто не знал, и он не был похож на ревностного мусульманина. Бородка с редкими волосами, невысокий, хотя обрезанный, как и положено. Ихван уже собирался изнасиловать его, а потом разрешить и другим братьям сделать это. Но для начала он спросил новичка, кто он такой и что сделал. Ответ поверг его в шок. Новичок был тем самым солдатом, русистом, который провел на свою базу отряд мусульман, мстителей, и подорвал несколько самолетов врага. Единственный, кому Аллах не дал шахады. Герой мусульманской уммы, о котором даже написали неверные в своих газетах. Потому Ихван запретил его насиловать и сам начал заниматься с новичком. Параллельно с этим он прояснил кое-какие моменты, и оставшийся на свободе брат подтвердил, что да, все так и есть. Ихван был непростым человеком. Он был родом не из Междуречья, а из гор Дофара. Это такое место в договорном Омане и Федерации племен. Места дикие, неприветливые, где живут горцы, причудливо совмещающие переданный устно ислам или то, что там понимается под исламом, и доисламские верования, крайне суровые и жестокие, как и эта земля. Но Ихван был не таким. Он был из богатой, по местным меркам, семьи шейха, и отец отправил его в Неджеф учиться шариату, рассчитывая, что сын вернется и станет кади, исламским судьей, человеком, очень уважаемым в горах, мнение которого принималось за истину в последней инстанции. Однако сын не вернулся в родные горы, потому что в Эр-Рияде он встретил бродячего проповедника, проповедующего учением Мухаммада бн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими, и поверил ему больше, чем шариату, преподаваемому в медресе, уважаемыми старцами. Итак, путь Аллаха привел его в тюрьму Абу-Грейб 33 года. 34-й ему встретить было не суждено. На нем висело обвинение в терроризме, убийстве русского инженера и умысле на подрыв нефтяного прииска. С такими обвинениями долго не живут. К сожалению, убеждения у новоиспеченного брата не отличались стойкостью, да их вообще не было. Он родился в каком-то месте на севере, которое когда-то давно было частью Османской империи, и потому там не забыли ислам. Но это место, как брат говорил, благодатное, потому что там горы встречались с водой. Уже много сотен лет находилось под пятой многобожников и безбожников, и потому ислам был искажен всякими беда. А потому брат, по строгим канонам ислама, давно вышел из него, хотя бы тем, что поступил в армию Тагута. Однако он сделал на джихаде гораздо больше, чем любой из них, а потому чаша добродетельного на суде, безусловно, должна была перевесить. Разве не сказано, что тот, кто вышел на пути Аллаха, будет вознагражден даже за шаги его лошади? А он взорвал несколько самолетов врага и убил немало неверных этим. Значит, он этим самым искупил свои грехи, какими бы они ни были. А долг Ихвана, как человека сведущего, разъяснить брату все, что он должен знать, чтобы тот снова не сошел с пути Аллаха по неосторожности и не множил грехи. Итак, Ихван по вечерам занимался с новым своим братом шариатом и был весьма доволен тем, как быстро впитывал знания ученик, а брат рассказывал ему про порядки, заведенные в армии русистов. Ну, все-таки он служил в батальоне, охранявшем базу стратегических бомбардировщиков, а значит, получил курс противодиверсионной борьбы. Ихван слушал, досадливо цокал языком и сожалел о том, что этот брат не встретился раньше. Ихван все-таки был не глупым человеком и понимал, что и бойцы, какими бы они усердными в вере не были, проигрывают и казакам, и регулярной армии именно потому, что не знают то, что знают они, и хуже вооружены. Оружие можно купить, а вот знания... Но всему приходит конец, вот и их дружбе пришел конец. Шестерни судебного механизма Тагута неторопливо прокрутились, и сегодня их должны были вывести на суд. А дела по терроризму и злоумышлениям против власти судил не обычный суд, а военный трибунал с исполнением приговора в 24 часа. Так что уже сегодня они увидят Аллаха. «Я боюсь, брат», — чистосердечно признался новичок, слыша шаги по коридору. «Сегодня ты увидишь Аллаха», — с закаменевшим лицом бросил Ихван. «Это не повод для страха, это повод для радости. Скажи, довольна с нас Аллаха? Он прекрасный хранитель. И другие скажите то же самое, если испытываете страх». Забирали обычно целыми камерами. Казаки были опытными, хорошо знали свою работу. Они принесли стальной щит и перекрыли часть коридора за дверью камеры. Другие стояли на поворотах с палками и нагайками, какими можно пробить череп. На всех на них была одежда из плотной свиной кожи, к которой ни один правоверный не прикоснется во избежание харама. И у них были собаки. А укушенный собакой также не попадет в рай. Выставив щит, казаки с лязгом отомкнули дверь. На выход! Лают собаки, неверные караулят каждое движение. Бесконечная череда решеток, дверей, переходов, непрестанный грохот дверей, пока остающиеся в живых заключенные так провожают идущих на смерть. Переходы, решетки, солнце, непривычно за долгое время свобода, ограниченная бетонными стенами тюремного двора, машина с грубым стальным зарешеченным кузовом, опущенный трап. «Шевелись!» «Алла!» — один из заключенных бросается на ближайшего казака с заточкой. Но казак успевает наклониться, а через секунду заключенного валят на землю и начинают рвать две здоровенные, спущенные с поводка в чарки. «Шевелись, черти!» «Господин исправник, этого куда?» «Подох?» «Нет, вроде». «Кидайте в кузов, господин судья разберется». «Есть!» С лязгом захлопывается решетка, затем стальная дверь. Изнутри ручки нет, ручка только у казаков. «Все?» «Так, 12 заключенных передал. Извольте расписаться». 12 принял. Где? А вот туточки. Вот, и благодарю. С Богом. С треском заводится двигатель побитого Яга. Наверное, армейское шасси. Со службы списаны. Впереди и сзади полицейские машины. Точнее, впереди полицейский Индер, а сзади настоящий открытый додж с пулеметом на турели. Пулемет тоже списан из армии, но надежный. Старый Максим. Кабина раскалена так, что не дохнешь. Сзади раздается заунывное пение. На шиду затянули твари обрезанные. Ничего, скоро им пеньковый галстук-то затянут. Недолго осталось. Поднажми, и так опаздываем. Зробом, а! Полицейский водитель снимает машину с ручника. С перегазовкой врубает первую, потом вторую. Под заунывный вой сирен... Небольшой караван машин выкатывается за пределы охраняемой территории. Петляет меж уложенных елочкой бетонных блоков надолбов. Грохочет кузовом на небольшом отвороте к тюрьме и выбирается на скоростное шоссе, Багдад, Дамаск. Шестиполосная бетонная магистраль, как из сна, белая стрела, разорвавшая пустыни и горы и связавшая раньше никогда не связанные. Ее устроили североамериканские инженеры по своим спецификациям, потому что по климату САСШ и Ближний Восток во многом схожи. Благословенная земля, с которой можно снимать по три урожая в год, на которой, если ставить завод, то нужен легкий ангар, а не капитальные кирпичные стены. Эти дороги — будущее этого края. Возле них будут и поля, и заводы, и селения. И через 20 лет эту глушь, в которой только ценного, что редкие пальмы и сухие, выжженные солнцем после окончания сезона дождей покосы, будет не узнать. А пока дорога большей частью построена на будущее, и машины на ней редки. Только вот новый император, только взошедший на престол, сказал, что если мы что и будем строить, то только на будущее, потому что будущее за нами. Полицейские машины идут в два раза медленнее, чем могли бы. Посередине конвоя спешит, хрустит шестеренками коробки, побитый Яг с зловещим зарешоченным кузовом. Затор, видимо, только случилось, перекрывший две полосы грузовик, высокий, с высоким же кузовом. Возле него армейский внедорожник. А, пых, их родила! Не похоже, чтобы военные занимались тем, что наводили порядок на дороге. Скорее, наоборот, они беспорядок поддерживают. Какое-то бестолковое суечение. Долбаки! Полицейский исправник, истекающий потом, открывает двери машины, чтобы выбраться из раскаленной кабины и навести порядок. Но водитель, улучив момент, стреляет ему в спину из табельного нагана. И тут же прячется. Массивный двигатель, из-за которого Яг называет колуном, отличная защита от автоматных пуль. С хрустом осыпается выбитое лобовое стекло, впереди грохочут несколько дегтяревых. Головная полицейская машина уже изрешечена в дуршлаг, выбиты все стекла, лопнули передние шины, и теперь она стоит на ободах, пробитый радиатор шипит и плюется паром. Одна дверь открыта. Виден убитый полицейский. Он попытался выскочить, но не успел. А стрелять через стекло не сподобился. Оттого и мертв теперь. Сопровождавший машину, открытый джип, взревев мотором, пытается выехать. Но со стороны водонапорной башни в паре сотен метров один за другим отрывисто и звонко хлопает винтовочные выстрелы. Условия для стрельбы да просто идеальны. Сверху вниз, как в тире. Первым оседает пулеметчик за легким пулеметом, вторым упокаивается водитель. Военные, определив, откуда ведется огонь, прячутся за джипом. Только дело дрянь. Они просто забывают, что спереди тоже стрелки. Один из военных, вооруженный полицейским ППД, сделанным на манер Томпсона, проскакивает к радиаторной решетке колуна, укрывается за ней, а потом открывает огонь. Испуганные арабы бегут или пытаются спрятаться от пуль, а им и в голову не приходит во что-то вмешаться. Специфический металлический запах крови и раскаленного металла, крики людей и хруст стекла под ногами, раскаленный автомат в руках. Хвала Аллаху, теперь у них тоже есть такие. Еще совсем недавно не было, и неверно били их, издевались, унижали. Теперь, иншалла, никто не посмеет. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! В небо гремит автоматная очередь. Молодой парень, не сдерживая слез и криков радости, высаживает в небо остатки патронов в диске. Это первый его амал. «Да Аллах даст, не последний!» Сильная рука хватает его за плечо. «Ты что делаешь, Ишак? Ты думаешь, что патроны так легко достать, и они так дешево стоят?» «Простите меня, эмир, ради Аллаха! Забери пулемет и собери все оружие у русистов. Возьми помощь Салмана. Слушаюсь, эфенди!» В стенку кузова, в дверь, бешеный стул. Заключенные, кажется, поняли, что происходит, и пытаются использовать этот шанс, сколь бы мал он ни был. Хоть и говорят, что они любят смерть больше, чем неверные любят жизнь, но за спиной со скрипом распахивается водительская дверка. Водитель решил, что все закончилось, и решил, что пора и ему получить свое, каким бы оно ни было. Вот почему наган в руке смотрит прямо в живот Эмиру, что совершенно Эмира не смущает. «Как открыть?» Водитель настороженно зыркает. «Есть рукоятка. Вставил и открыл». «Ну и где она?» «Сначала деньги». Эмир достает из кармана пачку банкнот, перевязанную ниткой. Новеньких, не засаленных, как обычно здесь. Арабы так и привыкли носить деньги под мышкой. У них нет ни кошельков, ни карманов. «Держи, брат, мы все на одной стороне». Можно, конечно, и так сказать. Бандит и исламский экстремист, исповедующий ислам в интерпретации ваххаба, и украинский националист родом из Львова, наслушавшийся Чубинского и Щептицкого, решивший отомстить империи там, где получится. Да, пока что они на одной стороне и против государства. Водитель принимает пачку денег. В неловких, заскорузлых руках нитка лопается. Деньги разноцветным дождем летят на асфальт. Трудно оставаться спокойным, когда из рук вылетают деньги, причем такие деньги, которые составляют твое жалование за 20 лет. Водитель на секунду отвлекается, и в этот момент Амир резко опускает руку в карман. Бах-бах! 38-й калибр североамериканского производства. Офицерский револьвер со скрытым, в отличие от нагана, курком. Легкий, удобный. Отлично можно стрелять через карман. У Амира он в кармане всегда, потому что он уже 4 года объявлен вне закона, и каждый такой год это сон в полглаза, жизнь в полухах, постоянная настороженность. Смерть может прийти отовсюду, принять любое обличие. Третье отделение тоже умеет работать. Но, хвала Аллаху, он еще жив и пока не сделал все, что обещал. «Эй, Саид!» Неверный сучит ногами на асфальте, на ковре из денег. Ну, фальшивых, конечно. Точнее, с краев пачки настоящие, а эти — фальшак. Хвала Аллаху, таких много, потому что англизы дают их на джихад. Такие фальшивки сами по себе — джихад. Англизы хорошо в этом понимают, но они тоже неверные. И после русистов придет и их очередь. Саид, невысокий студент, подбежал от машины. В отличие от крестьян, он никогда не резал скот, и потому урок настоящего джихада ему необходим. Это такой же эдад, как и тот, что они делают в горах. И никакой эдад не бывает лишним. «Эфенди, все в порядке, можно ехать». Амир показал рукой на неверного. «Он неверный, он против Аллаха. Отрежь ему голову». Да, наверное, все-таки они на разных сторонах баррикад. Этот жадный водила, решивший и навредить ненавистной державе, и заработать, забыл одно — он неверный, такой же, как и русисты. А здесь еще помнят, как в Крыму был рынок рабов, и красивую славянку с кивки, с земель продавали по цене двух быков. Так было до тех пор, пока не пришла империя. И Кавказ, и Крым только чвякнули под солдатским сапогом. А Саид, сын доктора, он, конечно, полезный в джихаде человек, потому что знает много из того, что знает отец, и даже больше, потому что учится на доктора сам в университете, открытом неверными. На пути Аллаха доктор бывает полезен, но он сам ни разу не убивал. И хотя он делал все, что ему говорили, настало время обогреть свои руки кровью. Только кровь неверного даст спасение на суде, и тот, кто пролил его, благословен. Тот, кто не пролил кровь, тому доверять нельзя, потому что все они ходят под петлей, а тот, кто не убивал, может сдать остальных. Саид наклонился над неверным, потом выпрямился, затравленно осмотрелся. Он уже считал себя доктором, и его руки должны были лечить, а не убивать. Он дал клятву бороться с несправедливостью и безверием, но никогда не думал, что придется своими руками убить человека. Маджахеды смотрели на него и молча, жадно ждали. Раненый застонал, толкнулся ногой, пополз под фургон. «Убей его!» Саид выдохнул с выражением отчаяния, снова наклонился над раненым. Его первый удар был совсем не ударом врача, совсем не ударом верующего человека, искренне верящего в то, что он делает. Раненый дернулся и попытался ударить Саида. «Убей неверного! Перережь ему горло! Зарежь кафира!» На сей раз Саид ударил ножом в горло. Врач, знающий, где проходят крупные сосуды, он сразу попал в артерию, кровь брызнула на него и на машину, и он отскочил, сгибаясь пополам и харкая желчью. Все они постились перед тем, как пойти на дело, и не только потому, что таково требование религии, но и потому, что пуля, попавшая в полный желудок, без медицинской помощи в больнице, верная смерть. А им больница не светила. Кто-то из маджахедов засмеялся. Раненый терял кровь, дергаясь у бензобака, как раздавленный наполовину червяк. «Замолчи! Наш брат выбрал прямой и короткий путь, и Аллах воздаст ему так же, как и всем нам. Что ты видишь в этом смешного?» «О, ничего, Фенди», — поспешно сказал боевик. «Аллах Акбар!» Но это было еще не все. «Саид! Саид, ты слышишь меня?» Недоучившийся студент. Медик проблевался, но вид у него был, как будто он только что выпил касторки. «У него ручка от двери. Дай ее мне». Саид недоумевающе посмотрел на эмира. Это было важно. Прошел испытание только тот, кто не только мог зарезать врага, но и сохранять хладнокровие при этом. Их мало, а русистов много. У них есть чудовищное орудие смерти, убивающее человека десятков разных способов, налетающее с неба. Противопоставить этому можно только одно — железную волю, кровожадность, презрение к смерти истинного маджахеда. «Ручка от двери. Посмотри карманы, найди и дай ее мне». Для человека, которому с детства говорили «не убей», прикоснулся к телу только что убитого человека. Это сломать еще один психологический барьер. Но тот, кто пройдет через это... Потом у него будут сломаны все психологические барьеры, и ему действительно откроется самый прямой и чаще всего короткий путь до эшафота или до безымянной могилы. Саид боязно наклонился над убитым, начал обшаривать. В этот момент убитый дернулся, и Саид напрягся, готовый снова отскочить, но сдержал себя. Амир решил, молодец, толк будет, настоящий маджахед будет. Ручка действительно была в кармане. Саид достал ее и протянул Амиру. Она была странной формы, семиугольник, наверное, число дьявола. Амир подошел к задней двери, вставил ручку в отверстие замка. «Ахи, это я открываю!» Замок поддался от небольшого усилия. Дверь открылась, через решетку протянулась рука и крепко сжала руку Амира. Как на их эмблеме, рука обернута колючей проволокой и с вытянутым вверх указательным пальцем. Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха. Редко выдаются такие моменты. Редко. «Аллах велик, братья! Именем Аллаха вы свободны!» Замок на решетке просто отстрелили, и братья стали спрыгивать на белый бетон дороги.